«И что все это значит?» — озадаченно спросила королева книг с минувшей ночью. «Я надеялся, Ваше Величество, что вы сможете ответить на этот вопрос». «Я, по-твоему, похожа на храм Откровения?» — отрезала высочайшая из книгсов. Вот уже целые сутки все книгсы раздумывали над тем, что же выкинул им безумный оракул в ночь урагана. По приказу королевы Книгс на галерею нельзя было ступать никому, кроме нее самой, Тезауруса и Помощникуса, чтобы не сбить расположение гадальных кубиков. Но, конечно же, новость разнеслась с быстротой ветра. То тут, то там на полках разные голоса повторяли шепотом таинственное откровение. «Пятеро детей в игру с ключом войдут, и все преграды смело обойдут». «Оракул мастер, в рифмах он силен, прогноз его с почтением прочтен», — прокомментировал рифмовик Никс все происходящее. «Не люблю детей», — проворчала Тила. «А я наоборот», — пискнула Алиса Книгс. «Они не такие большие, как взрослые люди». «Ты встречала хоть одного ребенка?» «Нет, не по-настоящему, но во всех книгах написано, что они маленькие». «А еще там отмечают, какие они слабые. С ними серьезную битву не выиграть». «В моих книгах сказано, дети хоть и слабые, но могут то, на что не способны взрослые». «Да ну, к примеру». «Забираться в кроличьи норы и видеть духов. К тому же они гораздо смелее взрослых». Аттила Книгс презрительно фыркнул. «Взрослым быть, а веселье забыть», — добавил рифмовий. Алиса Книгс посмотрела наверх на галерею, где все еще совещались королева Книгс, Тезаурус и Помощникус. «О чем они беседуют?» — озадаченно промолвила она. Аттила и рифмовий проследили за ее взглядом. «Надеюсь, о чем-то действительно умном», — проворчала Тила. В действительности королева книг, Стезаурус и Помощникус не говорили ни о чем умном. Они вообще ни о чем не говорили, так как понятия не имели, что могло означать пророчество Оракула. Первым прервал молчание Помощникус Книгс. «Думаю, что-то иносказательное», — начал он. «Шш!» — шикнула на него королева. Помощникус терпеть не мог, когда на него шикали, но послушно замолчал. «Сконцентрируйтесь!» — потребовала королева уже в сотый раз. «Какие дети? Почему дети? Почему пятеро? Что за игра и какой такой ключ?» «Может быть, Оракул сошел с ума?» Снова подал голос Помощникус, все еще сердясь, что на него шикнули. «Оракул всегда был сумасшедшим», — промямлил Тезаурус. «Поэтому его и называют безумным оракулом». «Прекратите! Так мы ничего не решим!» — заявила королева Книгс и выпрямилась. «Давайте созовем большой совет. Собери всех книгсов!» — обратилась она к Помощникусу. «Не смотри на меня, как троглодит! Поторапливайся! Давай, давай!» Вскоре все книгсы столпились на открытой площадке в читальном зале под галереей и стали усаживаться на стулья, расставленные кругом. Только королева Книгс опустилась в старое мягкое кресло, которое каждый раз по такому случаю гордо превращалось в трон. Королева Книгс, нетерпеливо обмахиваясь веером, ждала, когда все займут свои места. Она уже заметила, что некоторые стулья остались пустыми, и наморщила лоб. «Еще не все пришли», — тихо сказала она Помощникусу, который стоял рядом с ее креслом. «Вероятно, у кого-то еще дела», — ответил он. «А гвардиния Книгс?» Королева махнула рукой. «Да-да, знаю, этот ее подвал. Она в нем души не чает». К счастью, глава Книгс только подумала это, а не сказала вслух. Королева громко откашлялась и Помощникус выкрикнул. «Прошу тишины!» Шушуканье и возня затихли, огромные круглые глаза всех книгсов обратились на королеву. «Как вы уже знаете, впервые за долгое время Оракул наконец заговорил с нами. Тезаурус, будь добр». Тезаурус Книгс поднялся и еще раз процитировал откровение Оракула. «К сожалению», — продолжила королева Книгс, когда Тезаурус снова уселся, «мы так и не сумели расшифровать послание Оракула. Именно поэтому я и созвала Большой Совет». Может, у кого-то есть идеи и предложения о том, что означает предсказание оракула. Итак, пятеро. Это точно не четверо и не шестеро. Семеро тоже исключаются. С чувством воскликнула Алгебраида Кникс. Большое спасибо, Алгебраида, терпеливо ответила королева. Может быть, речь идет о настольной игре? Прокаркал голос из заднего ряда. Или вышибали, или угадай слово, а может, о беге в мешках? Королева потерла виски. «Спасибо, Игротекус», — раздраженно сказала она. «Пять — это число любви», — начала елейным голоском Романетта. «А значит, нам всем надо обняться и...» «Какая еще любовь? В старинных рукописях о магии и религии упоминается пятиконечная звезда. Она же пентаграмма, она же волшебный знак, который защищает от злых духов. Нам нужна пентаграмма». Воскликнула Тиа Кникс, которую вообще-то звали Теологией. Она оберегала книги из отдела древнейших религиозных рукописей и колдовских справочников. «Ерунда! Пять — это число Меркурия!» Поучительно произнес астрономус, чьей специализацией была астрономия. «Нам нужно спросить небеса». «Бред собачий! Может, просто кто-то подтасовал кубики?» Предположила Тила Кникс, и бросил на Тезауруса мрачный взгляд. Тот покраснел и вскочил с места, а Тила Кникс явно презирал его. «Да как ты смеешь, кратконогий мучитель лошадей!» — воскликнул он дрожащим голосом, пунцовый от возмущения. Тут уже подскочил и Тила Кникс. Его глаза гневно сверкнули. «Ты уже вечность пытаешься заставить Оракула говорить. Наверное, решил, почему бы ему не помочь. Ты хам, ты распоследний!» К своему несчастью, он не смог вспомнить ни одного приличного бранного слова и только дико смотрел на Тезауруса. Возбуждение передалось остальным книгсам, и пока Тезаурус и Атила ругались, остальные выкрикивали гневные или успокаивающие комментарии. «Чем кричать, какого черта, лучше съешь кусочек торта!» «Постойте, постойте же, откройте друг другу ваши сердца!» «Число пять точно означает пентаграмму. Нам нужна пентаграмма». «Итак, если Юпитер находится в тригоне к Венере, то...» Королева откинулась в кресле и обессиленно наблюдала за своими сварливыми книгсами. Конечно, они с большим удовольствием вступали в дебаты снова и снова. Природа у них такая, а еще помогает скоротать не одно столетие. Не существует абсолютной правды. И это первое, чему учили книги. Но еще королева понимала, что книгсами овладел страх. А споры, вызванные страхом, такие как сегодняшние, никогда не приводили ни к чему хорошему. Королева пальцем поманила помощникуса. Тот наклонился к ней. «Где наш замечательный отгадчик загадок?» — спросила она. Помощникус задумался, а потом спросил. «Кого вы имеете в виду, Ваше Величество?» Королева Книгс округлила глаза. «Шерлока Кникса, разумеется», — произнесла она громче, чем хотела. Шум тут же стих, все посмотрели на королеву. Помощникус растерянно пожал плечами. «Думаю, в отделе тяжких преступлений», — предположил он. «Ну так давай приведи его». Помощникус уже было собрался за Шерлока, как из одного прохода раздался гнусавый голос. «Не стоит утруждаться, мадам». Все книгсы обернулись к проходу, и из тени неспешно выступил Шерлока. Курительную трубку он сжимал в руке и сунул ее в рот, только когда оказался в центре круга и был уверен, что все глаза прожектора обращены на него. Как обычно, свою знаменитую трубку он держал чашей вниз. Курить в библиотеке строго запрещалось. То, что хранитель криминальных и детективных романов все-таки использовал ее подобным образом, было тихим протестом Шерлока против данного запрета. Это невероятно злило королеву Кникс. Но она ничего не сказала. Она питала тайную слабость ко всем непокорным и мятежным, но не имела права открыто высказывать свои предпочтения. Именно поэтому королева была так строга с Бунтессой. Юная Кникс ей нравилась, а вот Шерлока все же иногда захаживал к ней на королевский пирог. «Как прекрасно, что господин великий детектив удостоил нас чести своим присутствием. Может быть, гениальный мозг найдет объяснение этой странной загадки?» — спросила она подчеркнуто вежливо. Шерлок выдохнул вместо дыма воздух, прежде чем снизошел до ответа. «Думаю, я решил загадку». Вновь раздалось возбужденное шушуканье, которое королева прервала резким движением руки. Да, этот остряк и нахал, умеющий логически мыслить, оставался ее последней надеждой, но нельзя дать ему почувствовать свое превосходство в полной мере. «Так будь же добр, поделись с нами своей разгадкой», — потребовала королева. Ох, как Шерлока действовал ей на нервы. Шерлока вытряхнул из пустой трубки несуществующий табак, спрятал ее в карман твидового костюма и спокойно осмотрел всех книксов один за другим. В конце концов он устремил свой сдержанный яркий взгляд на королеву Кникс. Даже если он и заметил ее волнение и нетерпение, то не подал виду. «Итак, то, что сюда явятся дети, ясно как божий день. Для этого не надо спрашивать небеса или бегать в мешках. То, что их будет пятеро, а не четверо и не семеро, я еще объясню. Под игрой, очевидно, имеется в виду события, произошедшие почти 9 лет назад». Все книксы затаили дыхание. «Почти 9 лет назад? Уж не намекает ли он на ту роковую ночь? Почти 9 лет назад исчез книжный магистр. Неужели Оракул именно это имел в виду?» Королева Кникс нетерпеливо поерзала на своем кресле. «Возможно, ты прав, а может и нет, но продолжай». «Оракул говорит, должны прийти дети, но он не утверждает, что они придут сами». «Это как?» — не поняла Тила Кникс. «Что еще за уравнение?» — недоверчиво спросила Алгебраида. «Знаю, игра слов!» — козырнул своей эрудицией Игротекус. «Ни то, ни другое», — спокойно возразил Шерлока. «Этот дом и сад не видны человеческому глазу. Нас защищает огромная стена, колючий сад и крепко-накрепко запертая входная дверь. Как, скажите, дети самостоятельно преодолеют эти препятствия?» «Крепко-накрепко запертая дверь?» Внутри у Бунтессы Кникс что-то сжалось от страха. «Ох, треклятый редактор! Закрыла ли она дверь прошлой ночью? Она была так занята выметанием залетевшей листвы, что совсем забыла про дверь. Щеки у Бунтессы запылали. Она должна во всем признаться немедленно. Или нет? Может быть, именно этого и хотел Оракул, чтобы дверь осталась открытой?» «Впрочем», — продолжил Шерлока, «сами дети вообще никуда не могут прийти. Их постоянно надо куда-то отводить». Он поднял палец вверх. «Их постоянно приходится забирать». «Так, а кто их должен забирать?» — уточнила королева Кникс. «Ну, естественно, мы должны будем забрать их снаружи. А чтобы попасть наружу, нам нужен ключ от входной двери». Собравшиеся испуганно вздохнули. «Конечно, не все», — уточнил Шерлока. «А только 2-3 смелых, способных и умных членов нашего сообщества. Разумеется...» — он поклонился королеве Кникс. «Себя я отношу к их числу и готов взять на себя сложную задачу руководства этой группы смельчаков». Губы королевы растянулись в улыбке. Такой широкой и грозной, как оскал настоящей акулы. А в больших глазах-прожекторах появился красноватый блеск. «Правильно ли я понимаю?» — спросила королева с настораживающим дружелюбием. «Ты хочешь вместе с несколькими книксами выйти наружу и забрать оттуда 5 детей? Как ты себе это представляешь? Может, ты их на улице подберешь?» «Вот поэтому Оракул и дал нам важную подсказку. Детей 5. Совершенно точно речь идет о братьях и сестрах. Всего-то нужно найти семью с 5 детьми, и дело сделано. А Тила сможет их доставить сюда. С этим-то уж он справится». «С чем справится?» озадаченно спросила Атила. «О, Атила, ты такой сильный!» — восторженно произнесла Романетта и икнула. Королева книг медленно поднялась со своего кресла. «Это вероятно...» — начала она обычным голосом, а затем энергично продолжила. «Самая большая глупость, которую я когда-либо слышала!» «Но-но, ваше величество!» — пролепетал Шерлока. «Я вообще-то не грузчик!» — выкрикнул между тем Атила. — «Разве нет каких-нибудь школьных повозок, что ли?» «Неверно предсказанье трактовал, оракул по-другому срифмовал». «Ваше Величество, поверьте мне, сами по себе дети не могут очутиться у нас. Это просто нереально. Как самый великий детектив всех времен, я ответственно заявляю, что если исключить невозможное, то оставшееся будет единственно правильным решением, даже если звучит оно невероятно». Снова все заговорили наперебой. Кто-то даже предложил наилучший способ изловить детей. «Гамельнский крысолов играл на флейте, и все дети послушно шли за ним. Кто-нибудь здесь играет на флейте?» «Я умею на контрабасе». «А я могу испечь пряничный домик, как у ведьмы в сказке», — с готовностью отозвался гурман Скникс. «С корицей», — добавил его су-шеф, шеф Ван Кухель. «Я знаю превосходнейший рецепт братьев Гримм. Мы можем отправить к ним путеводную звезду. Следующая как раз появится на небосводе уже через 33 года», — поучительно заявил астрономус. «Я бы положилась на старый добрый куст неопалимой купины, который поговорит с ними», — высказала свое мнение Тиа Кникс и сложила руки на груди. «Он работает безотказно». Королева Кникс снова опустилась в кресло и в отчаянии помотала головой. Шерлока уговаривала Тилу, а тот, скрестив руки, упрямо не поддавался на его увещание. Романетта ласково поглаживала Атилу по руке. «Ну, милая Атила, только подумай, какой это благородный поступок!» Бунтесса развернулась на стуле, собираясь незаметно выйти, потому что она непременно решила вновь запереть дверь. Все говорили наперебой, но вдруг раздался звук, который разом заставил всех замолчать. Его не слышали тут уже целую вечность, но книксы сразу узнали этот скрип. Открылась входная дверь. Долю секунды, которая требуется, чтобы перевернуть страницу, никто не двигался. Затем королева Кникс вскочила со своего кресла и крикнула: «Шш! Все по полкам! И чтобы рот на замке!»